тем сведениям, которые транслируются Толстову, ибо очень похоже, что всю информацию о бунте в Москве Утин взял из собственной головы. Примечание. С другой стороны, не послужили ли причиной обращения Толстого к Утину с просьбой открыть источник его информации следующие увещевания Петрашевского уже самому Толстову, сделанные при посредстве все той же следственной комиссии? Прошу вас, господин Толстов, объявить, не скрывая истины, от кого вы именно слышали о бунте, идущем откуда-то из глубины России. «Будьте спокойны», — продолжает Петрашевский, — «за сие ничего не будет. Говорите истину, и если кого можете, предупредите, то есть источник, что Толстов и сделал, обратившись к Утину. Как я вас предупреждаю, и этим и мне, быть может, сделаете весьма большое одолжение». Показания 5 июля 1849-го. Следует добавить, что в этот момент Петрашевский был фактически сломлен и находился в очень тяжелом психологическом состоянии. Хороши, однако, и сами арестованные приятели. Зная о сердечных обстоятельствах, истинных или мнимых, своего друга, Толстов фактически закладывает его комиссии. Со своей стороны, Утин, судя по всему, действительно расположенный Кварн, с легкостью необыкновенной, сообщает о ней сведения, которые в случае, если бы они подтвердились, могли причинить британской подданной много существенных неудобств. Трудно вообразить, например, декабриста Анненкова, подставляющего Полину Гебль, или, скажем, Андрея Желябова, компрометирующего своими чистосердечными показаниями даже не Софью Перовскую, а просто каких-то оставшихся на свободе лиц. Напротив, в той среде, где обретаются Утин, Катенев, Толстов, предательство не почитается чем-то постыдным. Дух бесовства уже поселился в этом кругу. Ради собственного спасения дозволяется жертвовать репутацией, а может, и свободой других. Достоевский никогда не узнает о деле Марии Варн. Наверное, оно бы заинтересовало автора «Бесов». В первую очередь, нравственная подоплека сюжета. Да и сама английская тема была небезразлична ему. Англичане и англичанки – одна из его немногих, но стойких европейских симпатий. Стоит вспомнить зимние заметки о летних впечатлениях или образ мистера Астлея в «Игроке». Но Россия не лучшее место для свободолюбивых британцев. В униженных и оскорбленных появится несчастная Нелли Смит, которая, как ее дед-англичанин, гибнет в ледяном Петербурге. Остается надеяться, что Марию Варн не постигла эта судьба. Надо сказать, что ей вообще повезло. Бумаги, отобранные у нее при аресте, оказались совершенно невинного свойства. Выкройки, письма от матери, любовные записки и так далее. Среди последних вполне могла обнаружиться и Утинская, но даже если это и так, ее, видимо, не сочли нужным приобщить к делу. На этом обрывается английский след. Иностранная карта осталась неразыгранной. Век шпиономании был еще впереди. Не последовало также дипломатических осложнений, которые могли бы быть вызваны вовлечением в дело подданных иностранных держав. Британское присутствие явило себя иначе. Россия получила столь желаемый ею английский кредит. Что там? Толпа мертвецов? Известно, что указ о займе был подписан императором Николаем 9 декабря 1849 года, 21 декабря по новому стилю. Кому и зачем потребовалась задержка с его публикацией более 3 недель? Ответ на этот вопрос не покажется странным, если попытаться синхронизировать события в Лондоне и в Петербурге. В день подписания указа, 9 декабря, генерал-аудиториат еще продолжает свои труды. Император Николай Павлович еще не конфирмировал приговор. Никто ни в России, ни в Европе официально не извещен не только об итогах расследования, но и о самом существовании дела. если бы займ был официально заявлен до оглашения приговора.